Глава 6. Изменения, которые мы будем наблюдать. Когда Игорь путешествовал с командой нейропробудителей, они с Аркадием подружились. Разница в возрасте у них была несущественна. Оба они были знакомы с новыми социальными идеями и разделяли тягу к человечности. Однажды Игорь, Аркадий и дети решили съездить на рыбалку, поговорить о будущем, о жизни, о том, куда дальше путь держать. Вечером после ужина в беседке собрались мужчины. Игорь начал разговор. Сейчас, когда все так быстро изменяется и люди наконец-то поняли, чего хотят, неизбежно вырастет тяга к самоуправлению. Интересно, к чему эта психодинамика нас приведет? Аркадий задумался, затем ответил. Тяга к самоуправлению всегда была, но раньше она не меняла ход процессов, потому что люди не были так переинформированы. Психика современного человека как губка, переполненная политическими технологиями. При переизбытке информации люди не развиваются, их прижимает естественный отбор под воздействием обратной связи. Итогом будет либо деградация, либо преображение. Но вместо развития масса идет к деградации. Люди сами делают этот выбор, а ноосфера отрабатывает их желания. Это как меню. Каждый выбирает свой путь. Но разве это справедливо? Ведь существует внешнее управление, которое влияет на все. Почему несправедливо? Новое всегда приходит на смену старому. Под влиянием таких изменений люди прошлого уступают место людям будущего. Это естественный отбор. Люди уходят, когда присыщаются жизнью. Смысл в том, что под воздействием среды и обратной связи меняется мораль. Это объективная закономерность. То есть и мы изменяемся вместе с этой обратной связью? Конечно. Глобальный исторический процесс планеты и человечества никто не отменял, ведь человек – мера всех вещей. Тогда зачем в системе существует мерзкое явление эксплуатации человека человеком? Начнем с того, что в толстых книгах написано. Человека с человечным типом строя психики эксплуатировать нельзя. Если эксплуатация есть, значит нет человечности. Человечность несовместима с инстинктами. Да, несовместима. Поэтому мы и попали в эпоху перехода. Перехода куда? В новую социально-экономическую формацию с новыми правилами. А мы в нее не очень вписываемся с нашими понятиями стадностайной обезьяны и низкой моралью. Нас в эту формацию вписывают объективные закономерности. Ты не заметил, что тебе все чаще приходится принимать решения, о которых раньше ты и подумать не мог? Это факт. А теперь подумай, бездействие тоже действие, только на бессознательном уровне. Когда человек сталкивается с чем-то новым, он должен сделать выбор. Если бездействует, не выбирает, остается ни горяч, ни холоден, а тепел. Если, столкнувшись с новым, он не определяется, хорошо это или плохо, в его психике не формируется алгоритм действий для подобных ситуаций, не настраивается фильтр, защищающий от эгрегориального воздействия. Это и есть стресс. Это и есть естественный отбор в эпоху перехода. Людей давят нерешенные проблемы. Ты алкоголь употребляешь? Нет, конечно. Это геноцид. А ты не думал, что раз ты себя не травишь, твоя психика воспринимает больше информации из разных источников? А дальше надо действовать. Обдумывая происходящее, ты создаешь себе сторожа, который отсекает лишнее. Ты всегда должен нравственно определиться. Неопределенность – это стресс, ведущий к болезням. Даже само понимание этого уже стресс. Меня удивляет сама постановка вопроса, зачем сейчас учиться? Вроде все понятно, учиться, чтобы не спиться. Надо самого себя воспитывать, включать свою психику в соборность, эгрегор людей с человечным типом строя психики. Этого мы делать не умеем, но именно это нам и нужно. Приобщаться к соборности – наша цель. Мы к ней придем, когда организуем Вселенский собор, сказал Игорь. Я хотел поделиться своими размышлениями о ходе глобального исторического процесса. В конце 70-х, еще при Андропове, были идеи вывести Советский Союз в мировые лидеры по образцу Китая. Но в тех реалиях, комбинация не сработала. Видимо, у тех, кто управлял этим с глобального уровня, не все сложилось. И история пошла так, как пошла. Интересно, какая подмена произошла в сфере, которой ты принадлежишь? Процессами ведь управляют через спецслужбы, фильмы, музыку, образование. В мое детство образование контролировалось лондонской разведкой, а наши спецслужбы нас не защищали. Именно по лекалам Лондона разрушали два союза – советский и европейский. Это сделали троцкисты и их интернационал-предатели с ЛГБТ-повесткой и толерантностью под идеей продажности и беспредела. Но вот что интересно. Как получилось, что наши спецслужбы так переиграли британцев, что в итоге и Советский Союз восстановился в новом облике, и Европа к нам вернулась? Как на этих умников нашлась управа? Мы вышли на ту же роль, которую хотели занять еще в 80-е. Всего-то прошло лет 50. Но скажи теперь, что глобализация не объективный процесс, и что люди в нем не участвуют. Мы недавно ездили в Америку к социалистам, и они нас слушали. Как думаешь, в этом есть наша заслуга, или нам АНЗОШ помогает? Просто время пришло. На них среда давит не меньше, чем на нас. Таков закон времени. Они не могут не меняться, если только два движения – вперед или назад. Назад – это фашизм, вперед – человечность. Это две разные культуры. Культурологическая закономерность есть. Культура как кузнец, который выковывает личность своими правилами. И что они будут делать дальше? Не знаю. Будут смотреть, что будет у нас. А тот китаец, у которого мы были, чего хотел? Думаю, они не рассчитывали на влияние цивилизаторов от меры. Поэтому им нужны были контакты с Айном или его товарищами. Они изменятся только если среда их совсем прижмет. Они считают себя умными, но меру не познали. Развитие пути капитализма – дорога в дремучую зависимость от механизмов, без намека на человечность. Китай ждет, как поступят белые дьяволы. У них нет субъектности выше третьего приоритета экономического. Аркадий, а что будем делать мы, русские? Ты что, до сих пор не понял? Умные люди мыслят процессами, понимая причины и следствия, а умники мыслят состояниями, без прогноза и предсказуемости. Твоя технология ускорила процессы, которые идут тысячелетиями. Мы должны переосмыслить прошлое и принять будущее. Ты упираешься из-за своего ума, не можешь осознать всю объективность информации. Запомни, первичные категории – это материя, информация и мера. Все остальное вторично. Люди вокруг уже все поняли, быстрее тебя. Они больше не ретибертопы, они теперь творцы и будущие человеки. Русские будут задавать стандарты человеческого проживания на нашей матушке-земле. Будем управлять глобализацией без посредников. Прямо через ноосферу. Раскрываем микрокосмос внутри человека. Уничтожим эксплуатацию. В нашем общем станет обычными людьми нового времени. Ха! Ты хочешь сказать, мы опоздали на уходящий поезд исторического процесса? Нет, мы и есть этот поезд, на идеях которого все поедут. Россия управляется Всевышним. Это объективно нравственная закономерность. И Россия без альтернатив реализуется как государство цивилизации глобального уровня. Сейчас формируется корпус новых управленцев. Спящие пробуждаются. Теперь вся власть для человеков. Давай вступай. Будем всей командой строить новый мировой порядок. Ты даже не представляешь, что сейчас творится. Масса пришла в движение. У каждой группировки есть своя идеология, дополняющая общее дело. Все это уже здесь. Ты хочешь сказать, все уже рухнуло? Нет, ничего не рухнуло. Просто изменилась ноосфера. Те, кто может воспитать в себе волю, сейчас нужны как никогда. Люди управляют через ноосферу. События зарождаются там, а здесь проявляются концепты. И сразу находятся структуры, которые их реализуют. Виртуальные структуры. Раньше их выращивали, теперь они растут сами, из бессознательного, из бесструктурного, очень эффективно. А кто же будет учить всех? Бог всех учит. Пчелы и дорога. Отступление от темы. Лес стоял древний, непроницаемый, словно сама вечность, застывшая в зеленой тиши. В его глубине среди вековых стволов жили пчелы, не простые, а уникальные. Те, что давали мед, бесценный для науки. И вот через этот лес решили проложить дорогу. Что делать? Можно было перенести улей подальше, но пчелы – существа упрямые, они возвращались бы на прежнее место, как стрелка компаса к северу. Можно было истребить их, но тогда пропал бы мед, а вместе с ним и надежды исследователей. Можно было попробовать клонировать, но клоны уже не те пчелы, они не смогли бы жить в этом лесу, как не может тень заменить человека. Можно было, конечно, и вовсе отказаться от дороги, но тогда зачем все начиналось? Как договориться с пчелами? Ответ оказался простым, как удар тупора по стволу. Договориться нельзя. Дорога будет проложена. Пчелы или их потомки когда-нибудь построят новые ульи в другом месте. Так устроен мир. Люди и вселенская магистраль. Люди те же пчелы, только с более сложными ульями. Они тоже не хотят замечать, что через их мир давно проложена другая дорога, широкая, незримая, вселенская. Она сделала не из асфальта, а из нравственных законов, из правил, которые существовали до человека и останутся после. Человечество не первый разум во Вселенной и не последний. Оно лишь упрямо жужжит в своем улье, отказываясь видеть, что за его пределами бесконечность. Ошибаться можно, но не вечно. Когда-нибудь по этой вселенской магистрали пройдут те, кому суждено занять места, которые нынешние хозяева жизни давно перестали ценить. Люди забыли, что такое настоящая жизнь, превратились в бесплодные тени прошлого. Ошибки прощаются, но не бесконечно. И тогда включаются обратные связи. Так появился КАК-корпус. Это была не просто организация, это был новый способ мыслить. Здесь не было начальников в привычном смысле. Здесь каждый понимал, власть не в должностях, не в титулах, а в ответственности. Здесь совесть стояла выше законов. Здесь судьи, законодатели и исполнители были одним лицом, потому что разделение власти часто означает разделение ответственности, а в КАК-корпусе ответственность была только личной. Я отвечаю, я та самая структура, через которую действует наша воля. Наша, потому что воля может быть общей, а ответственность только персональной. Был даже нравственно-этический совет, который также руководствовался диктатурой совести. Из-за объективности свободы выбора один человек в КАК-корпусе мог заниматься до десятком должностей, освобождая их по мере завершения задач. Так реализовывался не толпоэлитарный принцип управления. 6.1. Как работал КАК-корпус? КАК-корпус представлял собой программно-адаптивный модуль концептуальной власти, где каждый участник был одновременно управленцем и носителем этой власти. Однажды генерального директора крупной корпорации посадили в тюрьму. Не за взятки, не за хищение, за преступление против природы. Ни деньги, ни связи, ни крики о несправедливости не могли в тюрьме его заставили учиться. Учил его тот самый человек, который его туда и отправил, а потом отпустили. Вернули на ту же должность, потому что человек имеет право на ошибку, но без жалости, без страха, Страх убивает волю, жалость убивает выбор. Как корпусу мешали три типа людей. Первый – бюрократы. Те, кто заменял дело разговорами. Они любили длинные столы, бесконечные совещания и ритуальные покаяния, где каждый должен был придумать, в чем он виноват. Сами они никогда не каялись. Олдскулеры, ностальгирующие по прошлому. Они верили, что все должно быть как раньше, но они не замечали, что мир уже изменился. Мракобесы, те, кто делал все неправильно, но с уверенностью, что и так сойдет. С ними нельзя было договориться, и приходилось переучивать. К-корпус не стремился всех переделать, но просто давал выбор. Кто-то менялся, кто-то нет. Но дорога, та самая вселенская, уже была проложена. По ней рано или поздно пойдут те, кто готов. 6.2. К-корпус. Тени высоких зданий ложились на асфальт, когда Владлен шагал к зданию Центрального банка. В его глазах горел тот самый огонь, что когда-то зажигал сердца в далекие 20-е. Но теперь все было иначе. Мир изменился, изменились методы, но цель оставалась прежней. К-корпус не был просто организацией. Это была сеть, паутина, раскинувшаяся по всему миру. Незримая, но всепрощающая, всепроникающая. У него не было центрального офиса. У него не было штаб-квартиры. Он существовал везде и нигде одновременно. Как ветер, который нельзя поймать, но можно почувствовать. Переговорная зала Центрального банка встретила его холодным блеском полированного дерева и стекла. Банкиры сидели за столом, их лица были масками, за которыми скрывались расчеты и сомнения. Владлен улыбнулся. Он знал, что за этой встречей наблюдают Игорь, Вальдемар, Егор, Лиза и Аркадий через встроенную в очки камеру. Они видели все, а нейропробудитель в ноутбуке передавал каждое слово, каждую паузу. «Господа», – начал он, и его голос прозвучал твердо. «Мы пришли не разрушать, а строить». Он говорил о планировании, о балансе, о том, что экономика – это не игра в кости, а точная наука. О том, что деньги должны служить людям, а не наоборот. О том, что пора остановить трамвай, который 3000 лет везет человечество в никуда. Самый старый из банкиров усмехнулся. «Владимир Ильич, вы опять за свое?» Владлен не смутился. «Не Владимир Ильич, просто человек, который помнит, куда идти». Разговор закончился. Никаких договоренностей, только намеки, только тени понимания. Но Владлен знал, время прошло. На улице уже темнело, где-то вдали гудел город, жил своей жизнью. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что где-то в тени уже плетется новая паутина. Паутина как корпуса. Он достал телефон. На экране мелькнуло сообщение. «Ждем отчет. Вектор скорректирован». Владлен улыбнулся. Все только начинается. Изменения пошли в культуре и образовании. Для улучшения жизни нужны были материальные ресурсы, а сделать это все в реальной жизни мешала прежняя структура счетоводов от финансов. К делу подошли решительно, объявили ликвидацию экономической безграмотности, курсы на 3 месяца, после них трудоустройство в финансовые учреждения по месту жительства на среднюю зарплату. Получилось что-то вроде специальной экономической операции. СЭО. Костяк СЭО состоял из заранее подготовленной мафии, обучающей новый призыв. Начали с межотраслевого баланса, как с основы целостной системы экономики. Экономическую модель в пределе можно представить в виде круглого пирога. Каждая отрасль – это кусочек. Все кусочки – это 100%. Есть кусочки послаще или побогаче, с быстрыми циклами окупаемости. Есть кусочки с длинными циклами окупаемости, но с высокой добавленной стоимостью. В вкусностью пирога нужно уравнивать через коэффициенты прямых затрат. Но есть, то есть дотировать или делиться с теми кусочками, которые пока что не готовы. Спрос уравнивался предложением через спектр демографически обусловленных потребностей. Был частный сектор экономики, был и общественный сектор, были госзаказы. Целостность системы поддерживалась нравственно-этической дисциплиной и единой динамической моделью экономики. На экономику смотрели как на средство сборки разных отраслей в единую систему хозяйственной деятельности. К-корпус не был инквизицией и не был благотворительной организацией, но был сообществом со своими понятиями. За нарушение понятий приходило воздаяние. Это была самодиктатура в среде управления. Так как сфера управления расширялась на все общество, то и диктатура понятий расширялась вместе с управленческой грамотностью. Ключевыми экономическими понятиями стало понимание того, что если все общее, значит все мое. Право собственности – это есть право управления. Не обсуждалось то, что управление подчинено концепции. Воровать в новой системе стало нельзя. По сути, воровство – это инстинкт, а инстинкты – это сфера нравственного воспитания, а значит, область понятий и этики, взаимодействия людей друг с другом и с природой. Этими вопросами рулил нравственно-этический совет. Они были поставлены выше закона, но не выше совести, врожденного религиозного чувства, на котором Бог общается с каждым, кто готов общаться с Ним. За вопросы коррупции взялась мафия, а мафия свои вопросы решает по своим нравственно-этическим понятиям. Борьбу с коррупцией начали с образования. Человек, который не умеет ничего, может только воровать. Некомпетентность перестала быть возможной. Контур внешней торговли К-корпус подчинил себе. Торговать с другой системой можно было только через электронную систему с энергетическим рублем. Цены внешней торговли определяло государство через пересчет энергопотенциала в энергорубль. Никакого свободного рынка во внешней торговле. В целях безопасности на будущее было решено переходить к автархии в экономике. Экономический блок социальной, соборной, справедливой России должен был стать единой системой во внешней торговле, производящей все виды продукции. К-корпус был поддержан народом, но элита не смирилась с новыми порядками. Вопрос с олигархами решили по понятиям. Решили так, что олигархов у нас нет, и этот вопрос будет закрыт. Внешняя толпа литибертопов быстро превратилась в народ. Настоящий управленец – это пророк своего дела. Он обладает даром предвидения. Это эмерджентность системы управления, дающаяся управленцу де-факто. Раньше пророков назначали, сейчас пророками становились. Дар предвидения – это свойство управляемости. Управлять стало – значит предвидеть. Как сказал один банкир, трамвай катится до остановки, но теперь он катится в другую сторону и по прямой, сажая по дороге пассажиров. К-корпус притормаживал общественный трамвай, а люди его разгоняли. Всем хотелось побыстрее проехать куда нужно. Получалось так, что можно было ехать со всеми или бежать за трамваем поодиночке, что не очень-то кому-нибудь хотелось, а хотелось глобализации с человеческим лицом. При реализации новой концепции денег нужны были не только кадры управленцев, но и кадры профессиональных специалистов. Благо, база для релокации иностранных инженеров и ученых была создана заранее. Упор в подготовке кадров экономистов делали на инженеров, переучивая их на инженеров-кибернетиков. Ориентация прежней политики на борьбу за традиционные ценности сегрегировала общество на богобоязненных людей и откровенных сатанистов. В других странах явно сегрегация не проявлялась, и хорошие и плохие все в одном плавильном котле существовали. В России к 30-м годам 21 века было уже не так, как там. Общественные классы в России осудили расчеловечивание, обозвав всю эту деградацию сатанизмом. Протесты неотроцкистов на тему западных ценностей не прижились. Сторонники расчеловечивания и самогеноцида оказались в таком меньшинстве, что, сколько их ни показывали, деградация в Россию не пошла. В остальном мире свой путь России был встречен со злостью в элите и надеждой в толпе. Но люди новой эпохи есть везде. Все-таки человечность не по паспорту определяется, а по чувствам и принципам. Как результат политики и национального менталитета, стремящегося к справедливости, в мире сложился имидж России как святой страны, куда начали приезжать люди схожих взглядов со всего мира, включая инженеров и ученых. Так русский проект глобализации пополнялся кадрами. После изменений в экономике должны были быть изменения в образовании. Без образования не будет нужных кадров. Но на реформу образования нужны большие деньги. Самые лучшие реформы в образовании идут во время войн и становления новой жизни. На тот момент сложилась именно такая ситуация. Попытка строить новую жизнь переросла в гибридную войну, одержимого троцкизма против человечности. Самый кризис борьбы был именно в образовании. Дефицит учителей решили не усугублять и сосредоточились на воспитании новых. Старую школу полностью закрывали, а всех учителей, не испорченных системой, отправляли на переобучение в Академию К-корпуса за счет средств, полученных от роста экономики после ее реформы. От учителей потребовали воспитания, а не оказания услуг. Услуги также оказывались, но приоритетом стало наставничество. Целью обучения учителей стал поиск методов самообучения для детей. Важно было запустить в психике детей мозговые структуры вовремя. Если их не запустить, они уже никогда не активируются. И взрослый человек не сможет психологически выйти в нужные процессы управления. Учителям давали изучать гносеологию, социологию, теорию управления, давали методы с примерами, как ими можно было пользоваться на практике. Дальше их организовывали в мафии, и когда они возвращались после обучения в свои школы, то внедрялись группами, изменяя систему изнутри. Проверялась польза от обучения по количеству будущих студентов, инженеров, врачей, ученых и других состоявшихся профессионалов. Биографию каждого ученика вели всю жизнь через электронное ID. Создание в составе общества нового класса учителей стало приоритетной задачей новой власти. Учитель превратился в творца будущего человека, опору К-корпуса, движущую силу эволюции. К-корпус был изначально выстроен как многонациональная структура, программно-адаптивный модуль концептуальной власти. Команде Игоря, Егора, Лизы, Аркадия, Владлена и Вальдемара была представлена задача дать в К-корпус обратную связь из системы образования. Для этого пришлось внедряться глубоко в систему. Игорь, Аркадий и Лиза прошли обучение педагогики в Академии. Егора, Вальдемара и Владлена направили на другой проект. Они должны были присоединиться к программе образования позже. Дать обратную связь означало оценить работу образовательной структуры изнутри. В данном случае общество общеобразовательной школы. Надо было пройти все 7 этапов полной функции управления и на 7-м решить продолжать поддержку. В учительской. 3 отчета лежали на столе. 3 разных взгляда на одно и то же. «Они уже другие», — сказала Лиза. «Мы все другие», — ответил Аркадий. «Главное не мешать», — заключил Игорь. За окном стемнело, школа затихла, готовясь к новому дню. Мальчик, которого не замечали. Для педагогики показательна история мальчика Пети. Петя был обычным мальчиком, не отличником, не двоечником, где-то посередине. Учился на тройке с плюсом, а иногда и на четверке, если очень старался. Но школа словно не замечала его. Он не мог запомнить длинные правила, путал цифры, и когда читал слова, расплывались перед глазами, будто убегая с листа. Учительница вздыхала. «Петя, ну сколько можно? Все же просто». но для него это было непросто. Он смотрел на одноклассников, они щелкали задачки, как орехи. А у него в голове стоял густой туман. Иногда казалось, что он просто глупее всех. Но Петя не был глупым, он был другим. У Пети были проблемы с рабочей памятью. Он не мог сконцентрировать внимание на задаче, испытывал трудности с математикой и русским языком, не умел считать и извлекать информацию из текста. А еще у него было клиповое мышление. Таких, как Петя, в классе была треть, и мальчиков, и девочек. Их можно было бы ошибочно охарактеризовать коммерческим термином СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Если бы в ту эпоху это уже не стало своеобразной нормой. Школа давно решила, что делать с такими, как Петя. Их не учили, их фильтровали. Не тянет, значит, пойдет в ПТУ. Не может сосредоточиться, пусть пьет таблетки. Не отписывается, это его проблемы. Родители водили его по врачам. Один прописал капли, другой таблетки, третий развел руками. Это же просто СДВГ. Все сейчас такие. Но Петя чувствовал дело не в диагнозе. Причина пребывания нервной системы в таком девиантном состоянии оставалась невыясненной. Выдвигались версии. Особые прививки в лихие 90-е, повлиявшие на генетический потенциал родителей. Однако версия сомнительна. Как быть с теми, кто прививок не делал? Да и исследований о вреде западной медицины в России тогда не проводилось. Употребление наркотиков и алкоголя родителями в юности, пищевые яды из фастфуда, выхлопные газы с примесью свинца и ртути, воздействовавшие на плод во время беременности. Но и это объяснение хромало. Проблема возникала и у трезвых родителей, и в сельской местности, где выхлопных газов попросту нет. Кислородное голодание, плода при родах, но тогда почему раньше не фиксировали подобной статистики по СДВГ? И как объяснить случаи, когда роды прошли без осложнений, а нервная система все равно не справляется? Старожилы вспоминали, что в советской системе образования существовали спецшколы для сложных детей, где с проблемами работали педагоги-дефектологи. Но эти школы искоренили либералы в печальную эпоху капитализма. И значит, проблема была и тогда. Наиболее вероятной причиной казалась накопленная мутация генов, выявленная генетиком Дубининым, хромосомные изменения под влиянием техногенного излучения городов, электричества, радиочастот, сотовой связи, информационного шума и стресса. Если так, то виной всему была сама культура, и спасение лишь в изменении образа жизни. Однако эта теория не получила доказательств и нигде не была реализована. А проблема детская, да и взрослая психика оставалась. Ошибочно названная западной коммерческой медициной расстройством внимания и гиперактивностью, она решалась школой просто – сегрегацией. Детей записывали в необучаемые, отправляли на комиссию, после чего накладывали запрет на профессии, связанные с умственным трудом. Но проблема была глубже – в самой биологии Homo sapiens, и она прогрессировала. Раньше от таких детей можно было отмахнуться, теперь они стали весомым социальным фактором. Они не были глупыми, они были отвергнуты прежней системой образования. И когда они выросли, столкнувшись с теми же проблемами у своих детей, то захотели найти ответы на замалчиваемые вопросы. Медицина помогала, но не решала. Когда Петя родился в 2 года, он попал в поле зрения невролога. Врач сказала матери: «Это мой пациент». Выписала капли и ничего больше не объяснила. Родители не поняли, капли не давали, да и не помогли бы они. Следующий визит к психиатру состоялся лишь в 5 классе, когда у Пети начались проблемы с математикой, и отец забил тревогу. Хотя признаки были видны раньше, в начальной школе, Петя не мог ровно писать буквы в тетради, а после уроков носился как юла, не в силах успокоиться. Но у родителей не было педагогического образования в детском саду, и в школе учителя лишь улыбались: «Ничего, окрепнет». Все звенья государственной системы сработали, как от них и требовалось, то есть плохо. Петю невозможно было разбудить утром и уложить вечером. Жестокие дети, клетибертопы, травили его за то, что он не похож на них. Все могло закончиться провалом на экзаменах и попаданием в категорию узкообразованных исполнителей, если бы родителям не пришло в голову показать его нормальным врачам. В дорогой клинике им объяснили, что они воспитывают опасного для общества гражданина, и что при таком отношении и системы логичным ответом с его стороны могла бы быть агрессия, но, к счастью, ребенок, в отличие от взрослых, умел прощать. Рекомендовали срочно лечиться именно у них. Результат – временное улучшение поведения, дыра в бюджете и посаженные почки у Пети. Что, конечно, произошло не по вине чудо-докторов, а просто так бывает. Школа не предложила Пете специальной программы, он же не идиот, просто с математикой и русским проблемы. Есть другие дети, у них таких трудностей нет. Ну, у третьего класса. Но ведь в классе два отличника, значит, менять ничего не нужно. Родители хотели оставить Петю на второй год, но система проявила упорство, достойное лучшего применения. Всегда можно пересдать, позаниматься с репетитором. Математика не главное в жизни. Люди и без нее бизнесом занимаются. Да и с тройками зачем учиться еще раз? Все это означало одно. Старая школа была фильтром. Ее задача довести такие же, как Петя, до экзаменов, дать им возможность проявить себя, то есть слиться, но не помогать по-настоящему. Литибертовым это было не нужно. Так Петя и его друзья, по несчастью, мучились бы в этом системном фильтре, если бы не новая политика как корпуса. Однажды в школу пришли новые учителя. Не те, кто кричат и ставят двойки, а те, что смотрят в глаза и спрашивают, что у тебя не получается, давай разберемся. Они называли себя септинтой. «Мы не будем тебя переделывать», — сказал Игорь, самый старший из них. «Мы найдем, как ты можешь учиться». Петя впервые почувствовал, его видят. Школа, которой не было. Проблема органического расстройства личности у трети будущего населения страны для кого-то может показаться и не проблемой вовсе. Но отфильтруй школу проблемных, скажет состоявшийся литибертоп-технократ. Зато здоровым перспективы откроются. Ну вот, незадача. Проблема имеет динамику развития, а причина в образе жизни. На наш век хватит. Главное ничего не менять и самим не меняться. Однако, как корпус рассуждал иначе. Для него эта особенность была обратной связью. Беда не может быть чужой. Ведь каждый человек необходим. Через всех людей проявляется объективное для человечества явление триединства материи, информации и меры. Люди разные именно потому, что их психика имеет доступ к разным эгрегорам. И в матрице сценариев возможностей у каждого свои доступные фрагменты. Парень, которого либеральные технократы записали в необучаемые и назвали дураком, в будущем может найти тот единственный путь, который направит всю цивилизацию в правильное русло. Талант не передается по родству, он открывается свыше. Вот чего при толпоэлитарном строе не могли принять доживающие свой век стражи устаревших порядков. Как корпус подключил к решению проблемы Пети и его школы вновь обученных педагогов Егора, Вальдемара и Владлена. Септинта воссоединилась, чтобы вместе выполнить практическую задачу – помочь маленькому, но уже человеку пережить тот прессинг, который был уготован ему системой, для которой он стал лишним с момента своего рождения. Друзья собрались за чайной церемонией в школьном саду. Стоял май, воздух был теплым, а в беседке тихо. Игорь спросил Егора о том, чему их учили в академии, и рассказал про Петю. О том, как система образования ополчилась против него. В случае Пети требуется иная система обучения. Нужен педагог-дефектолог со знанием психологии, ответил Егор. Но либеральные технократы разрушили высшее образование, и теперь этим кадрам взяться неоткуда. Аркадий возразил. Педагогами не рождаются и не становятся. Важно качество, а не количество. Лиза добавила, раньше всех давила удавка денежного кнута. Теперь же, когда у людей есть средства, те, кто работал из-под палки, вовсе перестали трудиться. Система избавилась от них, и возник дисбаланс между призванием и потребностью. Они могли бы учить детей. Вальдемар предложил добровольную аттестацию через компьютер при посредничестве педагога-наставника. Владлен же заявил: никому мы не нужны. Наставников надо брать из своей среды. Пусть ученики учат себя сами. Игорь покачал головой. Мотивации у детей нет. Эта учеба не приближает их к человечности. А биороботов уже заменил компьютер. Нам нужно изменить сам подход. Так начался их эксперимент. Они отказались от принуждения и оценок, заменив задачи натуральными испытаниями. К каждой группе из 7 человек прикрепили взрослого наставника, поставив перед ними конкретную, посильную для детей задачу. «Дети способны изменить систему управления», – утверждал Игорь. «Они способны, они свободны от пороков взрослых. Пусть переделают школу для себя, а мы лишь проверим и скорректируем». «А Петя?» – спросил Егор. «Петя – генератор идей в этой системе, ему места нет, но в новой он станет ключевым звеном». Каждый день у ребят было 6 уроков, и каждый урок как ключ к разгадке мира. 6 наставников учили их видеть связи между тем, что происходит вокруг, и тем, как устроена жизнь. 6 наставников, 6 узлов концентрации мысли. Игорь – это социология. Он учил, как выявлять равнодушных и находить своих, как социальные процессы влияют на повседневность. Лиза – психология. Она объясняла, как работать с эгрегорами, сохраняя целостность системы. Аркадий – это аналитика. Математика и физика стали для детей инструментами моделирования реальных процессов. Владлен – это философия. Он показывал, как чувствовать реальность и описывать ее языком управления. Егор – это история. Его компьютерная модель воссоздавала психодинамику эпох, делая прошлое живым. Вальдемар – это литература. Через творчество он учил сопереживанию и глубине мысли. Первое. Социология. Почему люди такие разные? Игорь объяснял, как искусственный интеллект помогает находить тех, кто не хочет сотрудничать, и почему одни люди равнодушны, а другие заботливы. Он рассказывал, что общество делится на группы, и если кто-то не помогает, это значит, что кому-то другому приходится делать больше. Его курс был как детектив. Он показывал, откуда берутся проблемы и как они влияют на нашу жизнь. А еще искусственный интеллект писал для них учебники прямо на уроках, ведь компьютер не станет врать, в отличие от некоторых людей. Психология. Как не потерять себя среди других. Лиза учила, как оставаться собой, даже когда вокруг много разных людей, добрых и не очень. Она объясняла, что у каждого есть свои невидимые нити, мысли и чувства, которые связывают людей. Если понимать эти нити, можно управлять ситуацией, не манипулируя другими. Это было похоже на игру, где нужно уметь чувствовать правила, даже если их никто не озвучивал. Третья – аналитика, математика, которая объясняет жизнь. Аркадий показывал, что любую ситуацию можно разложить на графики и формулы. Хочешь понять, почему родители устают на работе? Построй модель. Интересно, почему в классе кто-то дружит, а кто-то ссорится? Математика поможет разобраться. Его уроки были не про скучные цифры, а про то, как числа оживают в реальных событиях. Четвертое. Философия. Искусство видеть скрытые пути. Владлен учил замечать то, что другие не видят. Одни ходят по протоптанным дорожкам, а философы ищут новые пути. Он объяснял, что мудрость – это не заумные книги, а умение чувствовать жизнь и разговаривать с миром на одном языке. Главное – делать то, что для других, и не обижаться, если не все получается. История, путешествие во времени без зубрежки. Егор создавал программу, которая показывала историю как огромный пазл. Вместо дат и скучных списков живые образы, герои, предатели, великие открытия и страшные ошибки. Ребята могли войти в любую эпоху и понять, почему люди поступали так, а не иначе. История перестала быть набором фактов, она стала приключением. Шестое. Литература. Как слова становятся чувствами. Вальдемар доказывал, что книги – это не просто тексты, а целые миры. Он учил писать пером и чернилами, чтобы почувствовать, как мысли превращаются в строки. Через литературу можно пережить то, что чувствовали люди сотни лет назад, а еще понять, что человек отличается от компьютера тем, что умеет сострадать и творить. Школа, в которой учат думать. Система заработала. Петя, которого раньше считали необучаемым, теперь с интересом изучал историю, задавал вопросы и даже помогал другим. Но старая система не сдавалась. «Вы нарушаете программу», — кричала завуч. «Они же не сдадут ЕГЭ», — пугали учителя. «Вы делаете из них мечтателей», — возмущались родители. Септинта лишь улыбалась. «Мы делаем их людьми». Экзамены стали иными. Оценивался не заученный материал, а умение передать знания. Если понял метод, поделись другим. Как так появилась авторская школа, место, где отвергнутые системой дети обретали будущее. Все эти знания соединились в одну систему, и получилась удивительная школа. Здесь не было оценок и зубрежки, только интерес и понимание. Петя, который раньше не любил учиться, теперь с нетерпением ждал каждого урока. Он задавал вопросы, исследовал прошлое и будущее, а потом сам объяснял другим то, что понял. Экзамены здесь принимали по-новому. Важно было не запомнить, а понять и научить. Если ты разобрался в теме, помоги товарищу. Так знания становились не грузом, а инструментом. Эта школа доказала, даже если обычная система образования кого-то отвергает, это не значит, что человек не способен учиться. Просто нужен другой подход. От большого к частному. От идеи к практике. И тогда любой сможет найти свое место в мире. Прошел год. Петя все так же путал дроби и делал ошибки в диктантах. Но теперь он знал, зачем учиться. Он мог часами говорить об истории, придумывал свои миры, видел связи там, где другие видели только правила. «Ты не такой, как все», — сказала ему Лиза. «И это твоя сила». Петя впервые поверил, что это правда. Уроки у Септинты были необычными. «История — это не даты, а люди», — объяснял Егор. «Ты должен почувствовать, о чем они думали». «Математика — не цифры, а язык мира», — говорил Аркадий. «Давай расшифруем его вместе». «Литература — не сочинение, а диалог с теми, кто жил до нас», — учил Вальдемар. «Попробуй слышать их». Петя запомнил главное — мир не делится на нормальных и не таких. Каждый — это целая вселенная. И если одна система тебя не принимает, значит, нужно искать другую или создать ее самому. Эта история не только про Петю. Она про всех, кого система отбраковала, но кто не сдался. Про учителей, которые неравнодушны. И про школу, которая еще может измениться. Успехи К-корпуса в экономике подарили людям надежду. Межотраслевой баланс утвердил справедливость там, где ее раньше не было. Через экономические отношения часто проявляются истинные нравы. Не зря говорят, что человека не узнаешь, пока взаймы ему не дашь. В этом есть глубокая правда. Концептуальная власть поставила перед К-корпусом задачу финансировать науку, образование, культуру, включая средства массовой информации, как одну из сфер образования. Помогать семьям с детьми, проверять кадровый состав государственности. К-корпус стал в народе той структурой, на которую люди возложили то, чего не могли сделать в одиночку сами. Такая власть, ограниченная лишь диктатурой совести, до них не доверялась никому. для К-корпуса это была ответственность, отделяющая толпу от человечности. Самая тяжелая ноша легла на нравственно-этический совет. Этот совет стал защитой, какой еще не знала история. Судья, законодатель и исполнитель в одном лице. Абсолютная ответственность без права на оправдание. Но люди требовали продолжения строительства нового общества, а энтропия в социуме нарастала. К-корпус переставал успевать. Подготовка миллиона новых управленцев тормозилась. Строились две новые академии, люди учились дистанционно, но эффективность такого подхода у взрослых людей была низкой. Контакты с инопланетянами не прерывались. Росли связи между профсоюзами двух цивилизаций. Обсуждались нравственно-этические законы. Толпоэтаризм размывался, уступая место этике товарищества. Быть врагом народа стало немодно. Под влиянием иной культуры в людях пробуждалось творчество. Рушилась монополия элиты на искусство, отменялись привилегии, множилось число творцов. К-корпус финансировал короткометражное кино, как тот инструмент, который давал людям шанс выразить себя и помочь государству. В науке упразднили аттестационные комиссии и ученые советы. Знания направляли в прикладную сферу, а та, в свою очередь, преобразовывалась в кооперацию вокруг управленческого ядра. Без государственной поддержки корпорации оказались неэффективны. Сетевая кооперация на коротких дистанциях побеждала транснациональные гигантские корпорации. Принцип управления по замыканию обратной связи на субъекта породил, как следствие, новую систему налогообложения и дотирования. Эти две функции слились в одной структуре. Высшим достижением К-корпуса стало управленческое предвидение. Впервые в истории государственная структура выстроила кооперацию плановыми методами, без права собственности на продукт. Это была благотворительность государства, прямое исполнение его функций, управление делами общественной значимости. К-корпус инвестировал в частные фирмы, ставил задачи, определял подрядчиков. Бизнес встал на службу обществу. В планировании помогали вычислительные мощности цивилизации мира. Финансируя кооперацию, К-корпус создавал опору власти в народе. Он готов был работать со всеми, кто готов был работать с ним. Управленцы вникали в детали, прививая организационно-технологический подход вместо финансово-счетного, где все вопросы якобы решают деньги. Шесть-четыре. И снова два старца. Константин и Василий, и верховные знахари Иерофанта, встретились. На этот раз в общине возрождения старых порядков, где-то в швейцарских горах, чтобы ответить на новые вызовы планеты. Мы приняли меры. Эти изменения из России больше не пройдут. Наше решение уже в действии. Мы поделили мир на блоки. Глобализация вернется на старую колею. Нужно сделать Россию образом мировой державы. Победительницы всех зол. Разумно. Наши идеи уже укореняются в элите. Что ж, скрижали Джорджии, пора перевозить в Сибирь. Да будет так. Глобализация закончится в России, но по нашему сценарию. Новые энергии идут из космоса. Все меняется. Если не отключить всех от меры, потеряем контроль. Вскоре на К-корпус обрушилась атака. В интернете началась травля на тему диктатуры совести. Управленцев обвиняли в неэффективности организационно-технологического подхода, в жесткости нравственно-этического совета. Мол, совет уничтожил всю продажность. Что, конечно, было ложью. Там работы еще было много. С другой стороны, К-корпус критиковали замедлительность в социальной гигиене. Толпа требовала заткнуть гадость переходного периода, утвердить классовую справедливость, подавить эксплуатацию, обеспечить равенство наций в карьере и оплате труда. Люди помнили преступления нацизма на Донбассе и боялись реванша олигархов. К-корпус оказался не готов. Управление не может идти вразрез с законами развития. Сначала меняются люди, потом приходят кадры. Затем власть меняет культуру, и лишь после этого меняется жизнь масс. Народ отличается от толпы тем, что умеет ждать и учиться. Толпе нужно все и сразу. Враги спешили, выкладывали компромат, разжигали эмоции, не давали людям осмыслить происходящее. Цель – переворот, смещение к корпусам, уничтожение нейропробудителей и поколение заставшего перемены. Критика росла. Элита злилась из-за социальной справедливости. Отсутствие жизни в пороках, электронного распределения товаров. Для них социальная пирамида перевернулась, болтать без дела стало опасно. Вчерашние педагоги не хотели учиться. Эксперты отказывались учить. Комбинаторы не могли генерировать схемы, инквизиторы не могли вернуть расправы. Проблема была еще и в том, что толпа больше не могла терпеть элиту. Города больше не могли паразитировать на деревнях. Собственники старого уклада мечтали о реставрации капитализма. Но назад пути не было. Враги хотели отката в каменный век. Как корпус отбивался. Мы воплощаем концепцию. Деградации больше не будет. Кто хочет перемен, начните с себя. Время и работа над собой – вот что нужно. Вчерашние литибертопы к борьбе готовы не были, лишь ныли. Начинались странные флешмобы. Толпы собирались без причины, сидели в телефонах, мусорили и расходились, пока без провокаций. Экономика держалась, предприятия росли, директора готовили кадры, но в культуре провал. Творцы не чувствовали больше ветер вседержительности. Богема снова шутила шутки ниже пояса. Не хватало режиссеров, композиторов, писателей. Общество балансировало между рывком в будущее и обвалом в мракобесие. В 6.5. Решение нашли в Сибири. Концептуальная власть решила перенести столицу России в Сибирь. Москва – это проблема для страны, высасывала соки из людей. Плавильный котел культуры обрастал человениками, двухэтажными дорогами. Даже планировалась башня вглубь земли, лишь бы занять миллионы бездельников. Сибирь же. Здесь когда-то была древняя цивилизация. Пророки вещали: берегите Сибирь, там будет новая столица человечества. Климат смягчился, ледники таяли, но бескрайние леса оставались надежным щитом. Люди ехали и сразу устроили. Беспроцентные кредиты, энергорубль, цивилизационная валюта, проекты дорог и автомагистралей, рабочие инженеры со всего мира возводили столицу нового мирового порядка. Налогов в экономике осталось два – на деградационные потребности и прогрессивный – на лишний капитал. Денежно-кредитная система перешла под контроль К-корпусу. Сибиряки приняли новую глобализацию всей душой. Здесь родился светостиль. Культура, где воспевался не сверхчеловек, а обычный труженик, хозяин планеты. Сибирская академия наук первой сменила критерий истины с повторяемости на практику. Она же доказала: рабы, мечтающие о своих рабах, не способны к творческому труду. Только интеллект, озабоченный благом, ведет к развитию. Игорь, вспомнив старую шутку «Мы не рабы, рабы не мы», переехал с семьей в столицу Новой Сибири. Поселился в поселке ландшафтно-усадебного типа. Никаких заборов, дороги, уплотненная земля с закрепителями. Леса не рубили, с животными договаривались. Электромобили ушли в прошлое, их батареи не утилизировались. Один инженер переделал пробудитель в генератор Теслы, поставил на телегу, и началось массовое копирование. Контакты с инопланетянами стали обыденностью. Браки через инфонет, аналог интернета, но между цивилизациями, уже не удивляли. Людей волновало не нижнее белье, а вопрос, когда человечество примут великое кольцо планет. Но до этого было далеко. Пока лишь знамя меры учило и подтягивало землян до своего уровня. Вальдемар и Лиза поженились, но в Сибирь не поехали. Лиза осталась в К-корпусе. Вальдемар открыл центр нейропробуждения. Егор кодил на пенсии. Аркадий Бурсуков вернулся в спецслужбы. Дело, ради которого создали первый пробудитель, жило само, уже без них. Россия преобразилась из толпы потребителей в сообщество искателей судьбы и меры. Константин и Василий продолжили строить матрицы в ноосфере, но прежнего эффекта не было. Реагировали на них лишь те, кто добровольно отрекся от человечности. Понятно, что жизнь на пороках – тюрьма для души. Процессы в ноосфере набирают силу, только если имеют смысл. Важно понять, ты в Божьем промысле или за гранью попущения. Знахари перешли черту. Они боролись с собой через обратные связи своих же действий, но осознать этого не могли. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на тех, кто понимает больше. Матрицы и сценарии ноосферы не подчиняются напрямую. Лишь в точку бифрукации можно слегка подтолкнуть процесс, если почувствовать меру. Но меру они потеряли, их функцию глобализации взяли на себя другие.